Конкурентное преимущество навигаторов. Этим обусловлен фундаментальный принцип, определяющий конкурентную эволюцию навигации. Если навигаторы не могут обеспечить достаточную доступность, они иерархически подключаются друг к другу, и те из них, которые обеспечивают самую высокую ценность при низкой доступности, начинают, формально или неформально, работать в интересах продавцов. С точки зрения потребителей это нежелательно, но они не имеют возможности выбора, потому что не готовы взять на себя значительные расходы на содержание собственного навигатора. Если взаимозависимость между ценностью и доступностью исчезает, навигаторы перестают ориентироваться на продавцов и нередко становятся очень дешевыми. Это заставляет их конкурировать друг с другом за привлечение внимания потребителей в двух новых областях, а именно в области доступности и доверительности связи с потребителями. Они могут конкурировать в этих областях, поскольку ограничения в области доступности и, следовательно, наличие связи с клиентами ослабевает. Они будут конкурировать в области доступности и доверительности связи с клиентами, поскольку потребители обычно выбирают навигаторов именно по этим параметрам. Таким образом, стремление навигаторов получить конкурентное преимущество будет способствовать увеличению доступности в области поиска и развитию более тесных связей с клиентами. Действительно, если в соответствии с законом Меткалфа доступность подчиняется эффекту сети, навигаторы, понимая, что победитель получает все, будут стремиться занять позицию в верхней правой части. При таком развитии событий больше всех выиграет навигатор, имеющий неограниченную доступность и самые тесные связи с потребителями, своего рода электронный двойник компании Walmart. Это сравнение весьма интересно. Компания Walmart не считает тесные связи с покупателями своим важнейшим конкурентным преимуществом. По сравнению со многими розничными продавцами, ее связи с клиентами не так уж тесны. Главное конкурентное преимущество компании Walmart лежит в области материальной экономики, эффект масштаба и материально-техническое снабжение. Материальная экономика обеспечивает широкий выбор товаров и доступ ко многим поставщикам, что снижает значение отношений с поставщиками. Такая материальная экономика обуславливает компании Walmart широкий доступ к миллионам потребителей. Отсутствие необходимости ориентироваться на какого-либо конкретного поставщика, а также огромная клиентура, лежат в основе рыночной власти компании и позволяют ей эффективно выступать несговорчивым посредником и работать в интересах покупателей, договариваясь с поставщиками о снижении цен и сокращении сроков поставок. В рыночном сегменте, в котором работает Walmart, ориентация на покупателей не всегда имеет ключевое значение. Скорее, именно материальная экономика позволяет компании Walmart ориентироваться на потребителя. Это справедливо и для чисто навигационного бизнеса. Изменение ориентации посредника происходит не вследствие выявления скрытых потребностей клиентов в собственных навигаторах, а скорее в результате устранения ограничений в области ценности и доступности. Последствия для продавцов. Это может привести к серьезным проблемам для поставщиков и для розничных продавцов. Исчезновение взаимозависимости между ценностью и доступностью позволяет заменить иерархический поиск универсальным. Освободившись от ограничений, которые имели место раньше, навигаторы начинают конкурировать друг с другом в области доступности и доверительности связи с клиентами. В борьбе за достижение критической массы они делают основной упор на доступность, слияние и концентрацию. С ростом доступности их ориентация на продавцов становится слабее, что обеспечивает им новое преимущество в конкурентной борьбе за покупателей. Одни навигаторы обгоняют других, набирают критическую массу, а затем пытаются занять монопольное положение в соответствующих областях поиска. Победитель получает все. Самая широкая доступность, самые тесные связи с потребителями, самая высокая их лояльность, а также самая высокая добавленная ценность, что обусловлено отсутствием взаимозависимости между ценностью и доступностью, обеспечивает навигатору преимущество по сравнению как с розничными продавцами, так и с поставщиками. Розничным продавцам отводится роль физических дистрибуторов. Поставщики обнаруживают, что их бизнес начинает коммодитизироваться и или, по меньшей мере, оказываются вынужденными конкурировать в области особых характеристик продукта, затраты, технология и потребительские свойства. Потенциальная ценность бизнеса почти полностью утрачивается. Именно это компания Walmart проделала с продавцами модной одежды. Именно это компания Microsoft делает с каждым потенциальным конкурентом. Все это кажется надуманным? Возможно. Пока этого не произошло, в большинстве бизнесов этого и не случится, но такова логика. Набор факторов, которые приходится учитывать при разработке стратегии для всех видов бизнеса. Если поставщик или розничный продавец не желает учитывать эту логику, ему придется опираться на факторы и стратегии, действующие в противоположном направлении. Существует 7 таких стратегий, действующих в направлении, противоположных генеральному. Сохранение взаимозависимости между ценностью и доступностью. Первая линия обороны лежит там, где все еще сохраняется устойчивая взаимозависимость между ценностью и доступностью. Например, пока не ясно, позволит ли технология прямого воспроизведения звука дистанционно выбирать самые высококачественные стереодинамики. И можно ли будет при помощи технологий виртуальной реальности без примерки выбрать модное платье? Хотя сегодня электронные продавцы модной одежды предлагают виртуальные манекены, точно соответствующие размерам и внешнему облику заказчика, трудно поверить, что они могут заменить примерочные в магазине. Информационные и материальные экономики таких товаров вряд ли когда-либо будет существовать независимо, поэтому взаимозависимость между ценностью и доступностью будет сохраняться, и навигаторы, например, продавцы в магазине, будут по-прежнему ориентироваться на продавцов. Эта логика относится к ключевым звеньям навигации. Потребители по-прежнему будут выбирать товар на основе двухмерной информации и, сделав физический выбор, будут искать самого дешевого поставщика, предлагающего самую быструю доставку. Все это они будут делать, используя процесс поиска, неограниченный по ценности и доступности. Как и в других случаях, необходимо мгновенно разложить процесс покупки на отдельные мельчайшие компоненты и рассмотреть ценность, доступность и логику ориентации в каждом компоненте в отдельности. Если отдельный компонент требует добавленной ценности, это не обязательно означает, что она необходима и в других компонентах. Следует также помнить о том, что закон Мура постоянно меняет соотношение между ценностью и доступностью. Через 10 лет информационные технологии станут в 100 раз более совершенными. Новые технологии не обязательно будут влиять на доступность так, как на нее влияют сегодняшние технологии. Компьютерные мониторы никогда не смогут передавать цвета изображения с такой точностью, как офсетная печать. Впрочем, сегодня мнение экспертов по этому вопросу расходится, но звуковое полномасштабное видео прекрасно может заменить электронный каталог. Трудно понять, какие факторы в действительности определяют ценность, если исходить из возможностей существующих технологий, а не из важнейших потребностей потребителей. Однако существует немало областей, в которых соотношение между ценностью и доступностью не изменится и в которых навигаторы, ориентированные на продавца, по-прежнему будут процветать. Если вы новый навигатор, имейте в виду, что тесные связи с потребителями – это ваше главное конкурентное преимущество. Это элемент вашего имиджа в интернете. Укрепляйте их, не жертвуйте интересами потребителей ради получения краткосрочной прибыли. Никогда не делайте ничего такого, о чем вам стыдно было бы рассказать всем вашим клиентам, потому что они рано или поздно об этом узнают. Если вы поставщик продуктов. Имейте в виду, что ориентация на потребителей потребует глубоких изменений вашей модели бизнеса. Постарайтесь понять, что новые навигаторы, имеющие более тесные отношения с вашими потребителями, смогут буквально за сутки эффективно нейтрализовать конкурентные преимущества, создаваемые вашими торговыми агентами, рекламой и информацией о продуктах. Серьезно рассмотрите возможность создания альянса для решения проблемы ориентации на потребителей. Группе поставщиков, возможно, будет легче создать более совершенного навигатора, имеющего тесные связи с потребителями и пользующихся его доверием, чем каждому члену этой группы в отдельности. Начните с области поиска, определяемой потребителем. Найдите всех, кто может предоставить требуемую информацию и заслуживает наибольшего доверия, а затем выберите из этого списка потенциальных союзников. Если вы розничный продавец, имеющий широкую доступность без тесных связей с поставщиками, продавцы товаров смешанного ассортимента и убийцы категорий позиционированы лучше, чем другие участники рынка, например, поставщики или розничные продавцы, имеющие низкую доступность. У них больше возможностей для создания навигационного бизнеса, основанного на более близкой доступности и ориентации на потребителей. У них нет обязательств перед конкретными поставщиками. В любом случае, объективная информация о продукте – это составная часть их бренда. Их репутация, скорее всего, основывается на связях с потребителями. Они просто должны быть готовы каннибализировать существующий физический бизнес. Розничный продавец, который лучше всего позиционирован для того, чтобы стать электронным двойником компании Walmart, это, возможно, сама компания Walmart. Если вы розничный продавец, имеющий низкую доступность и тесные связи с несколькими поставщиками, вы уязвимы. Новые навигаторы и розничные продавцы, имеющие высокую доступность, могут обогнать вас в области доступности и тесноты связи с потребителями. Ваши поставщики могут попытаться установить прямые связи с потребителями. Ваша настоящая функция – это, видимо, покупки в реальном магазине. Но как она может сохраниться в условиях бурного развития средств связи?